Must have, что в переводе с английского означает «должно быть». 354 тысячи. Ровно столько и ни копейкой меньше надо было скопить Даше легковой на новый Audi TT. И хотя она без устали носилась по городу в поисках самых дешевых распродаж и даже купила себе две кофточки в плебейском Мексе, сумма все равно была приличная. Даша даже подумывала о том, не пойти ли поработать, но отсутствие должного признания ее таланта со стороны работодателей, помноженное на чрезвычайную занятость в фитнесе, театральном кафе и косметологической клинике, каждый раз ее останавливало. Даша перечитала сообщение банковского автоответчика о наличии средств на счете и тяжело вздохнула. Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на дизайнерскую, сверкающую тесненной кожей кушетку от Провази, и зареветь. Именно так Даша и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают, писал о Генри в «Дарах волхвов». Пока хозяйка дома наслаждается своей безутешностью, есть время осмотреться. Нельзя сказать, чтобы обстановка квартиры дышала откровенной роскошью, но и среднестатистической назвать ее было трудно. Родители Даши, не имея особого вкуса и желания его взращивать, пользовались услугами модных в городе дизайнеров, заработок которых на 2/3 состоит из процента, оплачиваемого мебельными компаниями. Чем дороже мебель, тем больше заработок. Поэтому в гостиной у молодоженов оказались самые разные по стилям и происхождению вещи. Английский диван призывно сигналил помятыми подушками, намекая на скорый приход домработницы. Швейцарская столовая зона брутально поблескивала темным металлом. Итальянские полки подмигивали к кушетке соотечественницы. И хотя в спальне тоже есть на что взглянуть, мы, пожалуй, вернемся к нешуточной драме, назревающей в описанных декорациях. Даша рыдала недолго. Она вовремя вспомнила о стоимости мезотерапии, а после такого стресса и длительных слез это единственный способ восстановить лицо. До Нового года оставалось 2 дня. Родители, купив и обставив квартиру, почему-то вдруг решили, что их родительский долг выполнен, и, положив нищенские пару миллионов на ее счет, самоустранились. За 2 года семейной жизни деньги практически закончились. Того, что осталось, не хватало даже на новую машину. А Даша так мечтала сделать себе подарок. Она буквально видела, как мчит в кабриолете по городу, а ее потрясающие волосы, достающие до колен, развиваются следом, как на рекламном плакате. Впрочем, мечта не принесла успокоения, напротив, навеяла еще более мрачные мысли. Последнее время Женя стал необыкновенно раздражительным. Конечно, не подарок каждый день ехать в офис к 10 утра, но в компании «Унилевер», в которую его пристроил отец, строгая дисциплина. К тому же работать приходится за копейки, не больше стольника. Ладно, хоть машина есть, и соцпакет неплохой. Летом в Америке отдыхали, а в январе поедут в Сингапур. Может, Женька в себя придет, а то ничем ему не угодишь. Приходит и к компу, или с айпадом на диван, а там танчики, и так до 3 часов ночи. Даша уже и так, и сяк, даже интернет тайком отключала. Так у него буквально психоз начинался, и руки тряслись, как только сигнал терялся. Кстати, надо ведь и мужу на Новый год что-то подарить. Даша не первый раз задумалась над этим вопросом, но так как денег катастрофически не хватало на насущные нужды, а Женька на подарок свой и глядеть не станет, то мысль эту она каждый раз переносила на завтра. Но дальше тянуть нельзя. Надо сегодня же обсудить это с девчонками в бане и позвонить психотерапевту, профессору Мышкину. Жека вернулся домой вовремя. Даша ушла в свой фитнес, и можно было спокойно заняться делом. Не снимая пальто, он включил комп. Стас с Михой уже были в сети. Намечалась отличная заварушка. Жека засунул купленную по дороге пиццу в микроволновку, достал пиво и в счастливом предвкушении устроился среди подушек модного дивана. Даша непременно заверещала бы про крошки и пятна. Жека с удовольствием вытер руки о набивной шелк обивки, принес пиццу, и, причесывая полк перед сражением одной рукой, второй принялся засовывать куски в рот. Танчики строились в ряды, тактика ведения боя выстраивалась сама собой, пиво улыбалось светлой улыбкой в пражской кружке. Жизнь в общем и целом была прекрасна, и тут Жеке снова попался волос в качестве незапланированной приправы к прошутто. Жека стрелой понесся в сверкающий велероем и бохом туалет и вывалил в унитаз все из тарелки и желудка. Настроение опустилось до минусовой шкалы, битва прошла кое-как. Миха сломал стройные ряды его танковой дивизии, а под конец, когда вроде бы был близок реванш, пришла Даша и завела обычную шарманку про Новый год и вожделенный автомобиль, который он должен ей подарить для восстановления ее душевного равновесия. Жека привычно поинтересовался, чем плох ее двухлетний «Мерседес», и, получив в ответ порцию упреков, перемежаемых рыданиями, пропустил в тыл подразделение Стаса. Даша сушила волосы, распространяя по квартире запах дорогого шампуня. Жека, борясь с подступающей тошнотой, не мог понять, как он мог жениться на этой копне волос. Почему он не подумал о том, что ему теперь придется соскребать с себя каждое утро чужой волосяной покров и каждый вечер вываливать ужин в унитаз? Даша продолжала зудеть про его низкую зарплату, нехватку денег и компьютерную зависимость. Волосы развивались, как змеи у медузы Горгоны. Танчики грустно дымились на выжженном поле битвы. Пиво потемнело и скуксилось. Жека устало сообщил, что его уже наизнанку выворачивает от ее волос. Невозможно пожрать спокойно. Даша хлопнула дверью и удалилась в спальню. Дело наладилось. Танчики послушно поползли на позиции. Еще пара игроков вышла в сеть. Тактику боя надо было усложнить. Лежа на кушетке в затемненном кабинете профессора Мышкина, 200 евро в час, Даша рассуждала о людской неблагодарности, всеобщем хамстве и несправедливости жизни. Мысль о том, что Ауди стал от нее на 200 евро дальше, не давала расслабиться, сеанс превратился в лекцию о семейных ценностях, и под конец профессор договорился до полного маразма и предложил обстричь волосы в пользу мира в отдельно взятой квартире. Даша решила поменять психотерапевта сразу после автомобиля, однако вопрос о подарке так и остался без ответа. Нельзя же воспринимать всерьез перспективу подарить мужу новую стрижку и перестать пить контрацептивы. Даша опоздала на испанский массаж и, пока ждала отправившуюся на обед массажистку Любочку, болтала с администратором на разные отвлеченные темы. Оказалось, завтра, 31-го, на услуги салона красоты 50% скидка. И Валик, звезда парикмахерского искусства, свободен с 2 до 5. Клиентка внезапно уехала за границу. Даша, повинуясь внезапному импульсу, записалась к Валику и отправилась на массаж. Вечером в кафе они с Гайкой подробно обсудили вопрос гендерных несоответствий в восприятии действительности. Потом был урок сальсы, на котором она трижды наступила преподавателю Мигелю на правую ногу, после чего Мигель как-то слишком неловко прижал ее к себе, и, возвращаясь домой, Даша поняла, что с семейными ценностями действительно происходит полный кавардак. Женьки дома не было. Его MacBook Pro тоже отсутствовал. Даша нехотя набрала мужа и, не дождавшись ответа, включила сериал про Холмса. Новый британский вариант оказался весьма увлекательным и помог ей протянуть время часов до 2 ночи. Потом она с айпада вышла в скайп и, обнаружив зеленый значок мужа, отправила ему сердитую рожицу. Спала Даша плохо, а значит, на вечере в особняке родителей будет выглядеть весьма посредственно. Учитывая отсутствие дизайнерского платья, автомобиля ТТ и мужа, ее статус вообще обещал упасть ниже плинтуса. Надо поправить хоть что-то из списка. Лицо она, конечно, взбодрит, но естественного здорового сияния кожи уже не видать. ТТ тоже разве что с неба свалится. Остается муж. Даша с тяжелым сердцем ткнулась в айфон. Женька ответил сразу, даже извинился за прогул и обещал непременно быть к 6 дома. Сказал, что выпил с ребятами в клубе и не стал рисковать правами, а телефон на зарядку только утром поставил. Выдохнув, Даша вернулась к подарочному вопросу. Может, цепочку к часам, которые она ему на день рождения подарила, а то вон валяются без дела. Впрочем, с цепочкой также валяться будут». Пришло сообщение с напоминанием о записи к Валику. «Ну что ж, не терять ведь скидку». Даша со вздохом, а, как мы помним, вздохи составляют большую часть жизненных событий, взяла ключи от надоевшего Мерса и отправилась навстречу судьбе. Жека поел пиццу в маме Роме. Правда, что за муха его укусила? Ну, волосы. Ну и что? Ужинать в кафе даже приятнее, чем разогревать то же самое в микроволновке. Да и танчики иногда отдохнуть могут, не заржавеют. Новый год все-таки. Надо тестя с тещей порадовать Дашиным счастливым видом. Что ж ей все-таки подарить? Может, набор черепаховых гребней с золотой инкрустацией от Cartier? Впрочем, он уже дарил такой же от Валентина в прошлом году, а может... Ах, была не была. Жека мужественно закрыл приложение, танчики удивленно остановились на средней позиции, оплатил счет и отправился навстречу судьбе. Даша сквозь слезы смотрела на свое отражение в огромном венецианском зеркале. Пошлые кудряшки делали ее лицо миловидно простеньким, однако убавляли минимум пару лет. А вдруг ему не понравится? Вдруг вместо желанного реюньона выйдет не камильфо? Вот и Жека. Муж долго возится в прихожей, потом неловко втискивается в гостиную, в одной руке комп, в другой... Не может быть. Даша прям-таки взлетела от восторга. В руке у мужа сияли ключи с вожделенными кольцами на головке. «Женька! Милый, как здорово! Спасибо, спасибо, спасибо!» Жека не верил своим глазам. Перед ним прыгала, как обезьянка, какая-то девочка с дурацкими кудряшками и большой головой. «Тебе не нравится? Я думала, ты будешь рад, что мои волосы больше не попадут в твою тарелку». Да Жеке, наконец, доперла, и он чуть в обморок не упал от осознания собственной неблагодарности. Преклоняясь перед самопожертвованием жены, Жека осторожно поцеловал ее ухоженные руки, мягкие, чуть подкачанные коллагеном губы, отмассированные плечи. «Ну что ты, детка, полный восторг!» Через час они уже мчались по заснеженной трассе в загородный дом Дашиных родителей, ощущая себя любимыми и нужными, мудро сохранившими семью в непростой ситуации. Правда, Жеке теперь отчаянно не хватало длинных тяжелых волос жены, делавших ее такой уникально красивой. А Даша, прикидывая, сколько же теперь придется сидеть на бабах, отдавая кредит, думала, что, пожалуй, Мерс поприемистее и движок мощнее. Чего этот ей Ауди дался? Надо проверить тормоза. Даша резко придавила педаль. Машина закружилась, как еще одна снежинка в бесконечной череде уже упавших сестер. Потом взлетела и, воспарив над кюветом, плавно шлепнулась в сугроб, перевернувшись лапками вверх, как замерзшая птица. Три странных персонажа стояли на голове у двери автомобиля. Через некоторое время до Жеки дошло, что это он стоит на голове и бредит. В свете фар среди половецких плясок снежинок повисли Каспар, Мельхиор и Волтасар. «Что мы можем подарить этим избалованным детям?» — спросил Мельхиор. «Они так испорчены, черствы и безответственны, что им не помогут наши дары», — ответил Волтасар. «Я предлагаю в честь грядущего Рождества подарить им жизнь», — сказал Каспар. Даша застонала и попробовала пошевелить рукой. Сработали все подушки безопасности. Они висели среди морозного снежного леса и смотрели, как снег падает вверх. Минут через пять их заметил чел на ленд-крузере. Дружной компанией еще немного выпивших, но уже предвкушающих новогодний стол водителей и их друзей было принято решение о возвращении автомобиля в прямостоящую позицию. ТТ был перевернут. Даша с Жекой вызволены из надежных объятий подушек безопасности и целыми и невредимыми усажены в теплое брюхо крузера. «Жека, ты поди и страховку оформить не успел?» — задумчиво спросила Даша. «Да не переживай, это я у Влада по блату на тест-драйв взял». «Значит, твой подарок был просто блеф?» — взорвалась Даша и в бешенстве выскочила из машины, чуть не прищемив дверью свои длинные до колен роскошные смоляные волосы. Жека молча теребил дурацкие кудряшки брошенного парика. В просвете между соснами маячили три странные фигуры. Жека открыл дверь. Даша уже усаживалась в остановившийся Каен. Их взгляды встретились. Жека закрыл дверь.